Очень часто, например, задают вопросы такие на форумах, в том числе на всевозможных там, приватных каких-то беседах. То есть я просто объясню, прежде чем мы начнем уже формально как бы тренинг, постоянно спрашивают, а может ли модель везения там применяться для постижения смысла жизни? А может ли модель везения применяться для там, практики дхармы, например? А может ли, практикуя там упражнения из модели везения, ну, достичь сатори, то есть самадхи? Ну, это ипостаси, как бы сказать, просветления, то есть различные, как бы сказать, грани и уровни бытия, сознания, которые вот сопутствуют, соответствуют человеку такому просветленному. Вот. Я могу сказать, что модель везения – это в первую очередь набор инструментов для, как сказать, получения каких-то реальных результатов именно в мире феноменальном, то есть, ну, в мире явленном. То есть, да, как сказать, мы даем, я в частности конкретно даю какие-то базовые принципы, сегодня мы их будем тоже подробно рассматривать. О том, как построить именно свою жизнь для того, чтобы жизнь радовала перманентно. Вот. Как Олег говорил, чтобы в жизни был именно позитив. Почему? Потому что это очень важно. И в фильме «Секрет» вот на это тоже как бы делался упор. То есть, если вы акцентируете свое внимание на переживании каких-то неприятностей в своей жизни, постоянно крутите вот этот вот мысли-крут, какой-то негативный, неприятный, постоянно помните только о неприятных моментах. Я просто могу это продемонстрировать вообще. Подсознание и сознание человека устроено удивительным образом. А кто желает вот, в качестве подопытной мышки? Это будет больно? Нет, это будет не больно. Но сразу скажу, вот все, что я как бы скажу, да нет, можно сидеть на самом деле. Вот. Как бы так. Прошу не обижаться. То есть, если я... Хорошее начало. Нет, просто вот я продемонстрирую вообще, как работает сознание человека. То есть, Иван, я сейчас буду говорить 7, 8, 10 эпитетов, как бы потом Иван даст обратную связь. То есть, Иван молодец. Иван хороший. Иван замечательный. Иван умный. Иван засранец. Иван замечательный. Иван, ну просто... Ты где работаешь? Не, ну просто вот... Ты работаешь? Нет, чем занимаешься? Программист. Иван замечательный программист. Иван гений вообще, ну, программинга. То есть, вот, прекрасный, превосходный, добрый человек. Расскажи, Иван, что ты запомнил? Молодец. Программист. Человек знаком с технологией. Ну, заправец, по-моему. Что-то плохое было, да. То есть, я просто специально завуалировал даже вот это вот как бы... То есть, спасибо. Давайте похлопаем просто. То есть, для этого на самом деле нужен недюжинный как бы характер для того, чтобы вот в новой группе совершенно незнакомыми людьми. То есть, это... Вот, когда говоришь, вот еще и выделяешь, как-то аналогово маркируешь, что вот все вот эти вот эпитеты, молодец, хороший, там, виртуозный программист, они как бы, то есть, вот человек помнит плохое, склонен помнить плохое. Почему? Это не потому, что человек плохой, это не потому, что, как сказать, вот подсознание или сознание скверно. Просто основная задача вообще человека, тело, сознание, подсознание направлено на выживание. То есть, и как следствие этого, подсознание выбирает в первую очередь и акцентирует внимание на моментах, ну, какой-то явной или косвенной опасности. То есть, ну, обзывательство, мы знаем, это тоже как бы косвенная опасность. То есть, значит, человека там надо как-то это самое так вот, вот, вот галочку пометить, что он может быть опасен. То есть, это свойство нашего подсознания, и от этого не избежать. Но... Парадокс заключается именно в том, что подсознание, оно не мыслит категориями, оно не мыслит какими-то понятиями, оно мыслит образами. И, как я уже говорил, вот эта вот работа, она в два конца, что называется, направлена. То есть ее можно использовать во благо, работу своего, мощь своего подсознания, а можно использовать и против себя. И очень часто люди, которые не знакомы именно с ментальной дисциплиной, то есть вчера кто был, более-менее понятно, сегодня я буду более подробно говорить, а они, как сказать, их подсознание подобно, ну, что называется, вот, штормящему морю, штормящему океану. Я демонстрировал просто вчера вот, есть заготовки. То есть смотрите, как воспитываются в основной своей массе, но абсолютное большинство людей. Вам видно отсюда? Ну да. Нет, просто может быть ты пересядешь вон туда. Да нет, там будет тоже видно. То есть в основном вот люди, как бы, и родители вообще, и социум, и общество, и всевозможные доброжелатели, они педалируют вот на эту вот третью ипостась, как бы, человеческой жизни, на человеческое поведение. То есть банально, как вот я вчера говорил, например, вставать вовремя, да, не опаздывать на работу, то есть улыбаться там по Карнеги, да, жизнь по Карнеги, то есть тебе дали в репу, а ты улыбаешься. То есть получать пятерки в школе, получать там хорошие оценки в институте, красный диплом в институте, опять-таки, то есть устроиться хорошим менеджером в хорошую компанию. То есть приходить вовремя, соблюдать дресс-код, соблюдать там все остальное, как бы. Вот этим двум, как бы, моментам не уделяется времени и, так сказать, внимания вообще. То есть, господа, вот просто кто из вас вообще помнит, например, можно просто поднять руку, кому родители конкретно вот встраивали именно хорошие эмоции, встраивали как? То есть надо радоваться, радоваться надо. То есть когда родители всегда сами имплицитным примером, то есть через подражание, показывали вот эту вот радость, что надо быть в хорошем настроении. Может кто-нибудь поднять? А, то есть вот только два человека. А с остальными вообще как? Ну, бывало периодически, то есть опять же. Ага. Но все-таки бывало. Бывало, да. Но это хорошо. Бывало. То есть в основной своей массе на просторах Руси, как бы, это не принято. То есть пришел человек из школы, да, а все мы учились в школе, в среднеобразовательной нашей замечательной. То есть получил пятерку, ну, как сказать, как в том злом анекдоте. А что ты радуешься, да? Пришла девочка из школы. Да, у тебя же. Вот, да, жестокий анекдот, но тем не менее демонстрирует. Но я просто не хочу его здесь упоминать. Кто знает, тот знает. То есть, если же получил, не дай бог, там двойку или тройку, там, то здесь уже пистоны по полной программе. То есть и санкции всевозможные, но только вот что в угол не ставят. Да? Все остальное как бы вот протягивают по полному разряду. А теперь, кто из вас вообще, вот, два человека руки подняли, Яна и Олег, да, то есть Сергей сказал, что еще как бы вот иногда демонстрировали, да, то есть имплицитное моделирование как бы было. А кто из вас вообще может вспомнить, что в его воспитании вот родители делали упор на правильное мышление? То есть как правильно мыслить, какие правильные стратегии мышления должны быть? Ну вот и становится сразу понятным вообще, откуда, в общем, ноги растут. То есть, господа, вот это работает только в этом порядке. Вот сюда, это, знаете, это формально, оно как бы тоже можно через поведение. Но для того, чтобы вот через поведение строить правильное мышление, ну, существует единственный надежный метод, вот, который известен мне, это китайская терапия. Ну, то есть палочное битье бамбуковыми палками. То есть я могу продемонстрировать просто у Нарбекова, по-моему, тоже он рассказывал в одной из своих книг, там, по-моему, паломничество он совершал в какой-то монастырь. По-моему, Нарбеков. Да. Вот. И, в общем, там ступеньки от этого монастыря, как бы, ну, к источнику воды. Вот, и надо было, в общем, за водой ходить и улыбаться. Если кто-то из монахов, значит, я правильно цитирую? Правильно, 8 километров и бедо 20 килограммов на голове, потому что по-другому его просто не увидеть. Ну вот, то есть, если при этом ты имел неосторожность не улыбнуться, там, по-моему, в общем, тебя отправляли обратно. То есть, бетон выливали как... То есть, через поведение это тоже можно встроить, но очень трудно, понимаете? Проще встраивать через мышление. Вот поэтому мы, собственно, и сделали модель везения. То есть, откуда вообще все это пошло? Где-то 1.5 года назад, может быть, даже больше, 2.5 года назад... Мы заинтересовались таким интересным моментом. То есть мы к тому времени прошли достигаторство у Гагина, прошли какие-то еще там курсы личностного роста, то есть всевозможные вот эти. И занялись уже сами. То есть информации было море, информации было много. Но за всем этим маревом информации маячило нечто такое, что вот как бы на тренингах упоминалось вскользь. В различных книжках тоже как бы вскользь. То есть было интересно... Вот суть, квинтэссенция. И тогда мы применили вот этот вот метод НЛП именно моделирования. То есть мы начали опрашивать людей, искать, в первую очередь искать людей везучих. Вот, и начали их моделировать. Причем в результате этого моделирования выяснилась очень интересная особенность, что они вот, отличаются от других, менее везучих, так скажем, людей, в первую очередь на уровне мышления. То есть коренным образом отличается именно мышление, не поведение. То есть многие вещи они делают так же, если не хуже. То есть среди них большее количество пофигистов встречается, среди них большее количество таких раздолбаев, ну, по-простому по-русски. Но тем не менее мышление их настолько мощное, настолько правильное и настолько вот цельное, что даже при вот этом вот поведенческом пофигизме они тем не менее достигают результатов больше, чем другие, которые, ну, в общем, прикладывают гораздо больше, да, усилий и так далее. То есть, и в результате этого родилась модель везения. То есть, с одной стороны, мы начали моделировать людей везучих, с другой стороны, мы начали моделировать, ну, хронических попандосов. То есть, людей именно, которые, вот, которые с наибольшей вероятностью попадают в вероятность наихудшую. То есть, вот как-то так. Соответственно, рассмотрев и изучив вообще, и смоделировав две вот этих вот ипостаси, как бы, тех и других людей, мы сделали вот эту вот модель везения. То есть, базовый принцип, если вас спросят, например, а о чем модель везения? Это ментальная дисциплина. То есть, это тот базис, да, которому вот внимание традиционной, как бы, жизни не уделяется вообще. Это ментальная дисциплина. Это правило правильного, успешного мышления. Правильными образами, правильными картинками, правильными состояниями. Господа, давайте теперь выполним еще одно такое небольшое упражнение. Это буквально 2 минуты. Просто очень интересно. Вы сами можете потом сообщить о результатах здесь присутствующих. Вот оглядите буквально, так скажем, ну, там, месяц своей вот жизни, как бы, ну, вот до настоящего момента. И примерно прикиньте, то есть можно даже не писать, примерно прикиньте, сколько вообще дней из этого месяца, например, ну, ваша жизнь вас радовала эмоционально. То есть какое время вот примерно из этого месяца вас перло. Ну, проще разделить месяц как бы на 4 недели и подбить, например, вот. То есть, какое количество, там, я не знаю, позитивных моментов случилось, какое количество, то есть, общий эмоциональный статус. Буквально 2 минуты. Нет, ну, это хорошо. Просто не важно. Есть и есть. Сейчас же мимо как-то так вот. И слава Богу. Это обидно. Когда понимаешь, что всего 4 дня в месяц, это очень интересно. Ну, после тренинга будет больше. Очень это надеюсь. А я так прикинул, где-то, наверное, ну, порядка 70% времени было все-таки больше положительных эмоций, да? Ну, так от 60 до 80, там, да, где-то так, наверное. И остальные там процентов 30-20-40, немножко негатива, не то, что даже негатива, больше загруза. То есть, вот, допустим, большую часть времени было все хорошо, я там пришел в свою родную школу, провел пару лекций на подбурные аплодисменты, все просто лежали там. У себя в университете выступал, там всем жутко понравилось. Там, значит, работу предложили хорошую, но опять же там со временем, чем на время подработать нормально. В автошколе там за руль все, вроде все хорошо. Но при этом появлялось, короче, вот такое вот ощущение, что ага, вот нужно еще кто-то сделать, это время займет, кто-то сделать, там поставить в очередь, то такое, вот такие моменты. Но в целом больше, наверное, хорошего. Ну хорошо. Я приду к вам учиться. Будем обмениваться знаниями. Кто-нибудь еще хочет сказать что-нибудь? Ну, вот у меня, я пытался вспомнить, как бы, больше такого нейтрального почему-то, как бы, я, возможно, не запоминаю дни, которые, то есть у меня день так получается, что если что-то прет, то обязательно произойдет какая-нибудь шляпа, которая все испортит. Я не то, что я разочаровываюсь, я просто не заходит этот день как позитив, то есть, я не знаю, то ли я так себя настраиваю на то, что если прет, должно весь день там по плану. Но так что-то не получается. И поэтому вот я действительно целиком день, вот ни один не могу вспомнить, который мне действительно так вот. Я ложился спать с улыбкой на лице, там, и вот приперло. Поэтому как бы, я даже не знаю, сколько у меня дней было. А так все нейтрально и мимо, и не очень весело. А есть еще? У меня, в принципе, вот если целый день брать, в принципе, ни одного, наверное, целого дня, вот так, чтобы полностью весь день в кайф не было, но в общем 50 на 50, то есть в течение дня там, ну, бывает, ну, там, по работе, учебе, ну, в принципе, как-то нормально, нейтральный больше эмоциональный фон, потом, когда начинает, свободное время выдается, и начинаешь парить себе мозги, а что я делаю, там, а как мне жить, это больше в отрицательный идет, но есть такие уж занятия, которые гарантированно приносят позитив. Ну хорошо. Господа, я вот уже понял, вы как бы суете вообще вот по каким-то происшествиям. Да? Ну раз, да, там получилось ли что-то, или эмоции от них, которые были. А вот кто из вас вообще, как бы сказать, умеет получать радость, ну вот просто непосредственно? Это тоже происшествие. А вот просто вот, как сказать, ну, по факту своего жизни существования, что есть такие? Ну, иногда бывает такое. Да, остальное. Поэтому психиатрический лечебник. Это неправильное убеждение. Ну, я таких видел, но вот такого психиатрического. Господа, просто вот, да, у нас существует вот это вот расхожее мнение о том, что радоваться жизни – это не норма. Как бы. На самом деле, вот, господа, радоваться жизни – это норма, понимаете? Потому что вот я не зря вот это вот выделил все. Вот жизнь определяется не количеством каких-то гаджетов, которые я сейчас поясню, не количеством каких-то достижений, там, заключили ли вы контракт или там устроились на какую-то работу или еще что-то. То есть жизнь определяется, качество жизни определяется единственным фактором. Это количество позитивных эмоций на единицу времени. То есть, понимаете, я всегда вот и далеко не хожу, как бы, можно привести случай из жизни, из жизни друзей, знакомых, но существует более образцовый показательный пример, кто смотрел фильм, так, глянец, да. Помните, там, как звали главного, Михаил? Демограф. Да. То есть Миша. То есть помните вот этот вот замечательный случай, когда он на своей яхте, как бы в окружении там женщин замечательных тоже, в общем, бутылку кристалла бьет, значит, и начинает себе, в общем, калечить. То есть человек, в общем, угольный король, как бы добился всего, о чем, ну, скажем так, любой из нас может только помечтать в материальном плане. То есть квартира, виллы, яхты, машины, женщины в любом количестве, и мальчики тоже как бы. То есть вообще все, ну, полностью уплачено. То есть бабосы текут как бы рекой, а человек показывает, ну, извиняюсь, купишь Богу, да, похотел, вот на получи, короче. Но я сам. То есть, господа, вот смысл вообще таращиться, смысл вообще лезть наверх, если это все приносит эмоциональное неудовлетворение, если результатом жизни является не вот это количество позитивных эмоций, количество негативных эмоций. Смысл вообще тогда таращиться. То есть сейчас, как бы, я просто пройдусь буквально. Опять. пусть первым жизнь человека. Опять-таки, я это вчера все уже объяснял, вот, послушают в первую очередь те, кто как бы вчера не мог. То есть, на самом деле, у обычного, скажем так, рядового, да вообще любого человека в жизни существует как бы четыре основных сферы, ну и пятая, такая вот дополнительная. То есть, в первую очередь, это сфера здоровья. Вот. А второе – это интимная жизнь. То есть, сюда входят личные отношения, сексуальные отношения, там, ну, в том числе и дружба, и вообще и любовь находится. Дальше материальное благополучие, то есть ну, здесь с этим как бы тоже все понятно. Вот. И четвертое социальная устроенность. То есть это не только, как бы сказать, успешная работа, вот, высокая должность, но и количество положительных, опять-таки, вот, поглаживаний, что ли, эмоциональных гаджетов, которые мы получаем от собственного проживания вот этого всего. То есть, ну не секрет, что человек рвется, например, в топы не только для того, чтобы была большая зарплата. Да? Многие рвутся исключительно для того, чтобы ну, на них смотрели снизу вверх. Да? То есть, их слушались. То есть, вот это вот, это тоже играет свою роль. Вот. И пятая сфера, это такая очень интересная, которая вообще формально является, как бы сказать, вот, такой слегка на периферии, но номинально это тоже одна из основных вообще потребностей человека. Это потребность в игре. То есть, если вы живете свою жизнь серьезно, ну, я думаю, у любого из вас был опыт как бы, встречи вообще с такими людьми, которые серьезные, потом всегда такое выражение лица. То есть, они такие... То есть, работа прежде всего. То есть, прежде всего, как бы вот, вот все сделал дело, думал тело. То есть, делу время, потехи час. То есть, люди, которые не воспринимают жизнь как игру. Понимаете, как перманентную, перманентное наслаждение. То есть, а сегодня мы поиграем в начальника. То есть, не, ну, замечательно же, то есть, и все любят Ивана Ивановича, что на самом деле очень образцово и показательно. Почему? Потому что, как бы сказать, вот есть один знакомый там, например, в Уфе, который, ну, несколько бутиков, как бы, содержит, вот, и свято верит в то, что, например, обязанности директора, обязанности, как бы, начальника вообще, заключаются в распекании подчиненных. Ну, то есть он работает где-то час, ну, полтора времени в день. Вот остальное время там фитнес, спа-салоны, в общем, хорошо живет. Развлекается с удовольствием. Там горные лыжи, виндсерфинг, да. Вот он приходит как бы на работу, все выстраиваются по стойке смирно. Он ставил всем пистоны. Причем так ставил, вот, вот не потому, что действительно надо, а потому что, ну, как сказать, свято верит. Положено. Да, положено. То есть все получили свои пистоны с радостью, потому что прекрасно знают, что на зарплате это не отразится. То есть все знают, что вот Сигизмунд Лазаревич такой-то вот замечательный начальник, который любит своих подчиненных, вставляя им пистоны. Вот, поиграл у начальника, все, все разошлись, занимаются своими делами. То есть для управления магазином существуют коммерческие директора, там, пиар-директора, исполнительные директора, ну, короче, топы. Вот, а он нужен просто для того, чтобы Кузькину мать иногда показывать. Вот, и все хорошо, всем нравится. То есть, поиграли в начальника, пришли домой, поиграли в примерного семьянина. Да, то есть, вышли из дома, поехали с друзьями, поиграли в примерного Казанова. То есть, вот, ну, кто как развлекается, понимаете? Но забывают вообще о том, что жизнь это в первую очередь игра. И поэтому как-то вот так это считается, что не важно. На самом деле очень важно. И, наконец, вот, вот все эти пять как бы, сфер жизни человека удовлетворяются тремя как бы, способами. То есть первый способ – это сделать самому. То есть, опять-таки, сюда относятся различные прописывания жизненных стратегий, всевозможные жизненные и бизнес-планирования. Сейчас очень много тренингов по бизнес-планированию, включая вот известные и очень популярные набирающие обороты тайм-менеджмент. стресс-менеджмент, различные еще какие-то стратегические решения. То есть сюда же относятся всевозможные там, ну, как сказать, тренинги личностного роста, ну и так далее и тому подобное. Вот. То есть всевозможные фишки, именно фишки на уровне поведения. То есть как правильно сделать самому, как правильно, в общем, применить какое-то знание. То есть банально ножками побегать, ручками поделать. То есть это все сюда. Вторая сфера – это напрячь другого. Ну или поиметь от другого то, что, в общем, сам хочешь. То есть сюда относятся всевозможные тренинги по косвенным каким-то методикам влияния, речевым стратегиям, всевозможным там манипулированию сознанием собеседника. Сюда же приемы черной риторики входят. Сюда же приемы... Карнеги. Карнеги тоже направлены на все это. Что-то поймите. Ну да, да, да. То есть сюда же входят сейчас вот набирающие тоже обороты кунилингвистика, хотя это ну, те же самые речевые стратегии, только в профиль. Вот. Сюда же относятся и наши вот, внутри корпоративные, что называется, разработки. Это тренинги директивного управления и модели Кнута. То есть они отличаются от непрямого воздействия, я вас вчера пояснял, скоростью исполнения. То есть если формально в непрямом воздействии необходимо произвести депотенциализацию сознания, то есть отвлечь человека, после того, как он отвлекся, произвести вот эту вот интервенцию, то есть пробросить внушение, потом какое-то время подождать, пока это внушение сработает, и после этого только поиметь результаты, то в директивном управлении применяется другая фишка. То есть мы конкретно сразу проводим интервенцию. А дальше уже задним числом можно, ну, всевозможные техники уже вот ДУ. То есть псевдообоснование, ты сделай, я пока, то есть всевозможные, короче говоря, такие вещи замечательные. На чем построено вот это вот самое ДУ, чтобы стало понятно? ДУ построено на том, что ну, процентов 95, наверное, людей в обычной жизни сами не знают, чего хотят. То есть очень редко можно встретить такого, знаете, торпедатора по жизни. То есть человек, который вот сидит на стуле и твердо знает, что он хочет. Опять-таки, у Тимура Владимировича на тренинге, там рассказывал он замечательный случай, то есть человек очень твердо знает, чего хочет, когда, я, по-моему, рассказывал историю. В общем, несколько альпинистов решили выйти в горы, восхождение совершили. Вот, и надо же было такому случиться, что перед тем, как вот пойти они до своей первой точки, как бы они в лагере перед горой, в общем, поели селедки. Нормально, как бы поели, вот, а потом уже как бы начали собираться, и тут товарищ дыню кушает. Вот, и они поели дыню. А потом начали подниматься. И где-то вот на высоте, ну, уже замечательной, так бы сказать, высоте, то есть лагерь уже базировался там где-то 1000-3-4, как бы. Они поднялись еще где-то на 1000 и висят где-то на отвесной скале в связке. То есть один под другим. Они постигли замк. То есть они ясно поняли, в чем смысл жизни. Вот, они, как бы сказать, вот, просекли его, что называется, одна до самой кропки вообще. То есть и как сказать, кому в этой ситуации было легче? Да, то ли верхнему, потому что как бы. Не надо было. То ли ништя. Они же не так. Ну, как сказать, ну... Да. Вот, это же тоже, как бы сказать, стыдно пачкать друзей. А вот, то есть, в основной своей массе людям, как бы сказать, они не попадают, они находятся в таких вот жестких условиях, когда, ну... Всем своим естеством понимаешь дзен и смысл жизни. А вот на этом факте можно вообще строить вот это вот общение, влияние и всевозможные интервенции и внушения. То есть просто-напросто в результате применения ДУ экономится время. То То есть не надо вот это вот ждать, когда будет конец работы. Как вы знаете, да, что не бывает неэффективных гипнотизеров. Бывают гипнотизеры нетерпеливые. То есть хорошее внушение это пробросил и подождал, пока человек сам пришел и сказал, ну, пойдем? Пойдем. Вот. Да, вот. Сейчас, перед тем, как вы будете выполнять упражнения, потом будет небольшой перерыв, 5-минутный, я объясню вообще, ну, скажем так, общие жизненные стратегии, применяя которые уже можно поиметь, ну, очень много в жизни. То есть и халяву от жизни, и постоянно пребывать в хорошем настроении, и так далее, и тому подобное. То есть, вначале галопом по Европам, потом остановлюсь подробно. То есть, господа, как вот вы считаете вообще, даже вот можно поднять руки, можно просто с места высказаться. Кто из вас считает, что он живет свою жизнь? На 100%. На 100%. Еще не совсем. Ну, на 90. Ну, хотя бы на 90. То есть, вот вы просто выскажитесь, а я потом объясню. И получится очень интересный результат. А, то есть, ну, хорошо. Тут можно уточнить, что подразумевается. Да, словами своей. А вот, прежде чем, как бы сказать, уточнять, вот я и хочу узнать вот так вот. Давайте сначала определимся в понятиях. Не надо, Сал. Здесь я веду тренинг. Кто еще желает высказаться вообще? Не, ну, просто опять же, с точки зрения психиатрии, человек, который живет тяжело. Вас случайно медицинское образование? А, медицинское, да? Ну, понятно тогда. Просто тренинг в Челнах по модели везения проходил в ПНД Челнинском. ПНД – это психоневрологический диспансер. Тогда все понятно. Просто нам комнату предоставили. Вот. Ну, не комнату, зал, в котором проводится всевозможная терапия со своей специфической энергетикой. Ну вообще, то есть считаете, что как бы вот все именно только ваше, как бы никто. А, то есть есть как бы. Навязанное обществом, родителями, какие-то жизненные ценности, постулаты, которые по прошествии времени и по анализу их начинаешь понимать, что ничего общего с твоим желанием и твоей жизнью они не имеют. Но понимаешь, сколько времени и сил было угроблено на то, чтобы получить вот то, что говорили. Ну, грубо говоря, пятерки в школе, красный диплом в институте, а мне он не нужен. Я бы не покрасила красной краской, успокоилась. А времени и сил было потрачено масса. И таких моментов очень много, когда ты начинаешь задумываться об этом. Я просто могу рассказать замечательную историю, которая случилась, вот, когда я учился в Уфимском государственном нефтяном технологическом университете. Вот. То есть у нас был один товарищ, как бы, в нашей группе. То есть мы все, в общем, 17-18 лет, как бы, товарищи, вот, а он после колледжа, там, после технаря, уже такой 20-летний, там, взрослый парень. Вот. Причем успел уже поработать, как бы, на заводе, заработать там на машину сам, в общем, был конкретный товарищ. То есть в какой-то момент, в общем, у него начались проблемы с учебой, и его, в общем, выпернули оттуда. То есть, а девушки в нашей группе, они отличницы, они начали там, в общем, о, какой нехороший. Вот. Ну да, то есть так вот, вот, смотрите, пацаны, вы не будете учиться, короче, тоже вам кирдык на сцене. А вот, мы учились где-то на 3,5-4 курсе, то есть вот где-то так примерно. Этот товарищ, в общем, приехал уже на бубере, как бы сказать, с дипломом в кармане, то есть он его просто купил. Господа, просто, как правило, вообще, вот очень часто многих вещей в жизни можно достичь просто вообще меньшими усилиями, меньшей кровью. То есть я почему завел вот эту вот дискуссию? Сейчас я вам дам критерии вообще проверки, оценки, и вы выполните вот это вот замечательное упражнение. То есть цели относятся, вот, цели считаются своими. Если они относятся лично к себе, и второй критерий переживается радостно. То есть всего два таких простых критерия, по которым можно проверить вообще, ну, реализуете ли вы свои именно цели, или вы реализуете какие-то чужие цели. То есть, опять-таки, процессуальное удовольствие. То есть, процесс удовольствия, а не отдыхают. Да, почему? Потому что, как сказать, переживаются радостно. Понимаете? То есть сама вот эта вот деятельность приносит безусловное удовлетворение. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого из вас есть какое-то хобби или занятие, которое приносит ему безусловное удовлетворение. Ага. А можно осветить вообще, что это за хобби? Ну просто так на скидках. Я пою. А, ну отлично. А кто еще чем-то? Учусь. Практичный подход. А, ну вот, отлично. То есть это хорошо. То есть давайте теперь вот, как бы сказать, по этим целям вообще пройдемся. Я вам сейчас дам упражнение. Вот. Вот здесь как бы. Ну я думаю, что зал позволяет, то есть в принципе можно будет как-то расставить стульчик таким образом. Сейчас вам просто необходимо будет разбиться в пары, причем желательно разбиться именно в пары по принципу максимального незнания собеседника. То есть желательно еще, так сказать, продвинуть такое межполовое общение. То есть мальчик-девочка. Девочки-мальчики. Ну, как сказать, не все мальчики сегодня. То есть... Я сейчас зачитаю, потом поясню, то есть для того, чтобы было однозначное понимание. У каждого из вас есть листочки бумаги, у каждого из вас есть ручка, да? Чем писать? Разделите, пожалуйста, вот возьмите листочек бумаги вот так, в альбомном варианте. Разделите его на три графы. Первую графу озаглавьте «Хочу». Вторую «Безразлично». Третью «Не хочу». Видишь, как великий «Не хочу». То есть задача вообще этого упражнения будет заключаться в следующем. Вы садитесь по парам, и оппонент начинает подкидывать вам какие-то, ну, цели, желания, желательно провокационные. То есть только не надо про всяких потных негритянок. Только не потных, да? Негритян не должны не... Не, ну да, то есть можно. Негритянок можно, потных не... То есть... Желательно провокационное. То есть здесь дайте волю своей фантазии, не надо подходить к тренингу формально. Вы помните, мы развлекаемся. Мы получаем на этом тренинге процессуальное удовольствие. Вот. И второй человек, которому загадывают, подкидывают вот эти вот провокационные какие-то, можно серьезные, можно провокационные. Желания, цели... Буквально несколько секунд подумав, вот записываю. Но не вот эту вот цель, которую ему подкинули, а свои ощущения по поводу этой цели. То есть он, во-первых, говорит, не хочу, например, и по каким, ну вот ту же самую потную негритянку. Вот, и по каким критериям, то есть, в общем... Что-то сердце скрутило, как-то самое горлышко, в общем, комочек начал подкатывать, то есть вот однозначно это трактуется как то, что, ну, не хочешь. Вот, загадывать, например, ну, перламутровую Мазерати, там, господи, что еще, ну, поездку на Фиджи, например, или на остров Пасхи. То есть, представляете в картинках живо остров Пасхи. Если не была никогда на острове Пасхи, почему? Да, действительно, представляете вот те, в общем, картинки, ну, которые, в общем, из учебников по географии, вот, и так далее. То есть, и опять-таки, то есть, а вот сердечко забилось, в общем, учащенно, а вот дыхание как-то уже такое вот более радостное, а вот уже возник мышечный тонус, то есть уже захотелось вообще на остров Пасхи. Вот, стало быть, записываем в графу именно «хочу», опять, мышечные кинестетические ощущения, по которым вы четко для себя дифференцируете. Не хотите вы это, вам это безразлично, или вы это хотите. То есть, ну, скажем, как сказать, менеджером корпорации Microsoft, то есть вот мне задали вопрос. Я вот представляю, как я, причем не просто менеджером, но хотя бы как минимум там среднего звена. То есть менеджер среднего звена, или даже топ. Я так представляю, ну, офис как бы, но вот иногда с Биллом Гейтсом там, да. Но... Знаете, ни холодно, ни жарко вообще. То есть вообще нигде не ёкает, нигде не учащается, нигде наоборот не падает. То есть вообще вот спокойное, ровное состояние. То есть дыхание спокойное, сердцебиение ровное. То есть каталепсия легкая. Ну то есть замирание тела. То есть это однозначно как бы то, что я нахожусь в таком раздумье, как бы, и не могу склониться. То есть у меня это выражается вот в ясном вак-очевидном критерии. То есть вак-очевидный, это значит визуально, аудиально, кинестетически. То есть четкий, понятный критерий. Каталепсия, это значит, что для меня лично, я определяю, что не могу сделать выбор, то есть мне это безразлично. Вот. И буквально по 5-6 пробросов в одну сторону, то есть функция, опять-таки, вот человека, который пробрасывает вот эти вот задачи, заключается не только в том, чтобы придумать, но еще и наблюдать за собеседником. То есть, если, например, вот человек не может определить безразлично, как это для него, потому что внутренних ощущений нет, но человек со стороны ему видно прекрасно, а вот он перестал моргать. Каталепсия век. Ну, у меня тоже, я вот, или глаза там, раз, ауфлюгер. Это не значит, что вот так. Это значит, что вот куда-то туда. То есть зрительный образ есть, но никаких кинестетических ассоциаций он не вызывает. То есть вот сделайте качественно это упражнение. Потом будет фидбэк, я объясню вообще, для чего вы те критерии, по которым вы поняли, что хотите. Он вам дает следующий посыл, вы, нет, это я скорее не хочу. То есть, и однозначно выписываете вот те критерии, плюс еще человек дополняет обратную связь. Дескать, а вот у тебя еще там чего-то перекорежило, в общем. То есть, дает третий посыл, например, человек так ухает снова себя, говорит, ну, мне это безразлично. То есть, выписывает критерии безразличия, как уже выяснили, вот у меня каталепсия, например, глазных мышц, там, дыхание. То есть, замирание дыхания. Плюс еще вот, вот, ну, мимические мышцы тоже как-то изменяются. Опять-таки, глаза в потолок, как бы, то есть, скорее, вот, безразличие, как бы. То есть, кто вообще выполнял именно так? Вы. Иван? Я не так. А ты я вчера представлял, потом ощущения думал, потом связывал ощущения с тем, как нравится там или не нравится. А, ну, это вторая, как бы, стратегия. Но в итоге получилось вообще выполнить? Ну, что-то получилось, все успели. А, ну хорошо. То есть, говорю, это два как бы разных подхода, но цель одна. То есть, задача данного упражнения вообще, кто хочет высказаться, как он понял задачу упражнения? Ну, определить вот критерии, которые мы чувствуем вот в теле, да, там, что нравится, да, цель наша. И причем, когда там позитивные цели, ну, повторяются, то, ну, совпадайте, многие параметры начинают, ну, повторяться ощущения, то есть совпадать с тем, что записано. То есть это одна из целей, но существует так называемый метод цель более глобальный. Научиться прислушиваться к себе. То есть, как сказать, вот упражнения, они двояко на самом деле даются. То есть, в первую очередь, да, однозначно, как бы сказать, у вас сейчас будет еще одно небольшое упражнение. Вот, ну, после того, как сходим на перерыв. Как бы. То есть, в первую очередь, это именно вот однозначно вычленить критерии связки. То есть, картинка, связанные с ней ощущения в теле. Приятные, там какие-то еще другие, по которым вы понимаете, что либо безразлично, то есть это цель не ваша, вот, либо что это, ну, что называется, вообще не айс, и ни в какие ворота как бы не лезет. Это первая формальная цель. Вторая формальная цель это развитие способности прислушиваться банально к себе. Потому что люди приходят на тренинг, ну, такие, с настолько задавленной вообще кинестетической модальностью, с настолько задавленной вот этой способностью, что ли, прислушиваться к себе. То есть, ну, их называют дигиталами, то есть диджитал, пустая модальность, как бы, которая в себе не несет. Постоянно приходится сталкиваться с этими людьми. Их спрашиваешь, ну, как ты понимаешь вообще, что это нравится? Ну, даются стандартные ответы в стиле, ну, я подумал, короче, в результате, как бы сказать, апеллирования бессознательным тенденциям, как бы моего разума, вот, я понял, что, дескать, и там бла-бла-бла, что там квантовое состояние моего разума в данной термодинамической независимой среде, как бы, то есть, и вот эта вот байда выливается в уши, его спрашиваешь во второй раз. Конкретно вообще вот что тебе понравилось, что по каким критериям. Ну, опять-таки, квантово-механическое состояние среды в данном мировом континууме. То есть, и вот, то есть человек ходит по кругу банально, вот просто обратиться в свое тело, понять вообще, по каким критериям, вот что где ёкает вообще и по каким критериям становится понятно, нравится или не нравится, айс или нет, человек не может даже вот докопаться до этого. То есть люди настолько задавлены. Но считается, принято считать, что вот это вот дигитал, это просто задавленный, хорошо задавленный убежки кинестетик. Вот, то есть, когда человек, в первую очередь, у него ведущая модальность кинестетическая, то есть он ощущает мир. Кинестетов очень легко можно, как бы сказать, определить. Во-первых, они используют, ну, определенные предикаты в речи. То есть я почувствовал, я ощутил, то есть мне там, как сказать, вот. То есть можно еще кинестета определить, то есть вот я, как сказать, кинестет-визуал, то есть мне для того, чтобы определить, например, купить вещи или не купить, надо ее попромазать. Да, помазать. То есть, вот, ну, какой материальчик-то у вас? То есть, из чего сделала? То есть, ага, как интересно, наверное, я тоже куплю. То есть, я не могу по картинке, например, сказать, хочу я эту вещь или нет. То есть, вплоть до того, что, например, книжки я выбираю как бы тоже вот по обложке. Мне нравится матированная обложка. Нет, я, можно сказать, хочу ли их потрогать. Ну, примерно да. То есть, но конечный выбор я вот делаю вот материальчик бумаги, опять-таки. То есть, это тоже как бы... Книжки так? А? Книжки так и да. Ну, и это тоже является как бы определенным фактором. То есть, в первую очередь, по содержанию. То есть, ну и во вторую очередь, чтобы, ну, банально было приятно держать в руках. Может быть, две одинаковые книжки по одинаковому содержанию? Да, да, да. То есть, я сделаю выбор вот свой по ощущениям. Вот. То есть, удалось вообще докопаться вот до своего вот этого вот опыта именно кинестетического? У кого удалось? Ну, в общем. Ну, а там? А в чем? Ну, как-то так. Ну, в основном просто безразличие какое-то такое. А, безразличие? Такое, чтобы прям вот... А, ёкало и тянуло? Заёкало, затряслось там всё. Я знаю эти ощущения, как бы, но... Ну, понятно. Видимо, просто... Ну, как бы это знакомо всё. То есть я понимаю, как это... Может, у меня просто вот такие. Ну, понятно. Но здесь можно было проще спросить, а что вообще нравится? И, то есть, да, и долбить именно в этом как бы направлении. Ну, может, или что совсем не нравится. То есть. Вот. И вот хотел сказать, что люди друг друга не знают и задают вопросы более нейтральные, нежели человек знающий, и он знает, куда конкретно направить вопрос, чтобы эмоции человека... Ну, здесь в этом упражнении полезно, так сказать, вот есть хороший термин, под вену залезть. То есть, вот чуть-чуть там поковырять под вену, как... Чтобы, так сказать, раскачать человека на эмоции, я почему именно, чтобы максимально незнакомые как бы люди все-таки, ну, и желательно еще мужчина, женщина. Вот. Но вообще так в целом как бы удалось. Правильно. А кто вообще желает зачитать, там, я не знаю, ну, буквально вот хочу, то есть у кого ярко, и у кого не хочу. То есть Иван? Не хочу. Давай. У меня было ярко. Первое ощущение, ну, самое, тошнота такое, внешне это появлялось, как язык прикусил, но я поймал то, что уже пошло. Что вы такое ему сказали? Это не будем обсуждать. Потом, когда я, ну, понял, что надо все-таки представлять, вот он подольше, то есть первое ощущение, я стал представлять, меня... Ну, чик-щек пошел, то есть начал щека дергаться, и вот напряжение шеи очень резко выделилось. Ну, что-то со стороны глаза увеличились. Ну, понятно. Когда оно идет, как бы... А кто хочет засчитать, вот, что ему однозначно понравилось, по каким критериям он понимает, что сильно, например, хочет чего-то? Вот я, допустим, чувствую, когда мне много приятно, вы просто дали какое-то вот такое тепло, что ли, как внутри, я считаю. Да, вот как-то вроде так, и так прям даже опускается, прям так спокойно, как-то вот, ну, что-то... А другой был пример, когда там, значит, ну, это ничего страшного, я это скажу, про, значит, прыгнуть там, типа, несколько с моста, вот. Вначале такой тоже почувствовал напряг какой-то, да, вот там что-то сжалось, оба, значит, думал, не хочу, но потом, как бы, уже вспоминая по своему, вот, ощущение кайфа после этого, да, когда пережил, как наоборот, все так разжалось, так опять дыхание стало спокойное, вроде, да, вроде стоит того. Ну, вот такие вот критерии. Ну хорошо, а у кого четко, кто понял вообще субмодальность и безразличие, кто-то отследил вообще? Сложно сформулировать. Я вот заметил, что, допустим, у меня вот разница четко распределяется, что когда я хочу учащенное дыхание, не хочу, оно такое вот замирает. Безразличие, у меня получается, что никак не реагирую по дыханию. А еще про образ, что странно, что, допустим, если безразлично, то образ так начинаешь представлять, потом, а, это безразлично, и бросаешь. Когда хочешь, ты накручиваешь саму картинку. А когда не хочешь, ты все-таки его представляешь, но меньше. А вот безразличие больше так. Приходится прилагать определенные усилия для того, чтобы представить его дальше, этот образ. Потому что он настолько... Ну, индифферентный, да, понятно. Что вот, именно вот это вот направление взгляда куда-то в небытие, оно отражает именно, что ты концентрируешься именно на представлении. Ну да, то есть вот каталепсия глазных мышц. То есть со стороны это очень хорошо наблюдается. Я почему даю вот не две колонки, как бы, а три на модели везения вообще, на исполнение желаний. Потому что вот на третьей ступени как бы исполнения желаний, там идет проработка субмодальности, именно верю, знаю и убежден. То есть углубленная работа субмодальности. Там это важно. Вышли для себя субмодальности безразличия. И там уже, если кто пойдет вот, на исполнение желаний, там вы так просто не отблескаетесь. Там я буду долбить до тех пор, пока вы четко не вычлените вот эти вот субмодальности безразличия. Потому что там это очень важно. Ну и здесь в рамках как бы вот этого базового курса, вот хочу, не хочу, это понятно. Небольшое упражнение, вот даже не упражнение, а просто опять-таки разобраться так слегка в своей жизни. То есть упражнения такого плана. Вот эти вот критерии, как бы они получены вообще, то есть относящиеся лично к себе и привлекающиеся. Я могу сказать, что общая структура жизни вообще. Те, кто вчера присутствовал, как бы, всем понятно. Сейчас просто поясню. Вот что здесь нарисовано вот на этой пирамиде замечательно. То есть, как показала практика, вот. Модель везения, да, это замечательная стратегия мышления, ментальная дисциплина, как бы, и же все с ней. Ну вот, даже по своему личному, как бы, опыту, по опыту своих друзей и знакомых, могу сказать, что даже вот следование вот этому формальному принципу, уже приносит колоссальные результаты в жизни. То есть очень часто задают вопрос, как произвести какое-то стратегическое планирование, как расписать там свои цели на годы вперед, как решить, чем по жизни заниматься, как выбрать там хобби, как выбрать себе занятия, профессию и так далее. Профессию и хобби вообще, и занятия по жизни выбираются очень просто. То есть существует вот эта вот пирамида. В основании этой пирамиды зашито вот такое понятие. То есть по жизни, для того, чтобы вообще чувствовать себя в кайф, как бы, и чтобы жилось хорошо, необходимо заниматься, даже необходимо, а вот занимайтесь только тем, что нравится. Вообще. То есть вот это вот уже будет гарантировать вот этот вот фактор процессуального удовольствия. Можно вопрос? Сейчас. Тут по слову «только»? Как сказать, вот как показывает вот моя практика моей жизни и многих моих друзей и знакомых, для кого модель везения – это не философская система, а стиль жизни. Вот можно со словом «только». То есть я вообще в жизни, в принципе, не делал того, что мне не нравится. Вообще. Можно или нужно? Ну, как сказать, если я скажу, что нужно, это будет принуждение. Я не хочу принуждать. То есть, но желательно, чтобы я именно строил свою жизнь таким образом, что занимаюсь только тем, что нравится. То есть, я могу сказать за себя, вот мне нравилось заниматься химией с детства и психологией. То есть какое-то время я поработал и как химик, вот создавал там лекарства противоишемические. Вот потом мне, как бы сказать, это поднадоело уже слегка так, и я начал заниматься вот конкретно, но не той психологией, которая формальная, знаете, как вот психологи, да, обычно пройди тест и начинается там MMPI-2, там, ну, Миннесотский фазный перечень, то есть. А не было ли у тебя там голосов, а не по ночам из розетки, радио, то есть вот такое вот. Или там социально акцентуированный психопат. Ну вот, конечно, человеку стало легче от того, что определил, что хотел. Вот, но на стороне вот, ну у тебя же там козерог в асценденте. Ну вот, все, конечно. Нет, я не против транзитной астрологии, например, сейчас замечательная вот. Направление тоже в той же астрологии появилось, транзитная астрология, то есть это астрология архетипов. Уже вот все социальные какие-то явления, какие-то большие катаклизмы, циклические вот эти вот исторические процессы рассматриваются с позиции именно влияния, ну, энергетики планет. То есть это действительно, как бы сказать, работает. Вот. Но могу сказать, что вот я принял для себя именно тот аспект вот психологии предметной, такой практической. То есть конкретные упражнения, конкретные рекомендации, то есть конкретные какие-то схемы, там, confinement моделирования, которые я часто в консультациях применяю, позволяют вот, достичь тех результатов, ну, в которые там обычные люди, да, идут годами. То есть на кушетке, психоанализ. Понимаете, то есть и мы это самое. Ну, расскажите про то, как вам есть. И человек методом свободных ассоциаций. Ну, давайте пройдем-ка перечень. Тест Люшера там. То же самое. И вот цвета. То есть это все замечательно, как бы, но практическое применение имеет вот только при диагностировании, там, диагностировании каких-то патологий. Ну, человеку в обычной жизни это несет мало результатов, на самом деле. Почему? Потому что человеку нужны шаги. Пошаговая инструкция. То есть как строить свою жизнь для того, чтобы в результате было. Замечательно. Понимаете, и не только вот это, но еще и вот это. Я понял, для чего я знак интеграла. Это я подразумевал так, как сказать, что счастье таким образом интегрируется в вашу жизнь. Вот, то есть, ну поняли друг друга. То есть вот это вот гарантирует процессуальное удовольствие и перманентное хорошее состояние. То есть вот не то, что вы начинаете оценивать свою жизнь. Ну вот сегодня у меня случился там, хороших поступков там 5, да, а плохих, значит, ну, скажем, 3. Ну, в целом, там, арифметически это все высчитается, и как бы вот в результате день, ну, получается, оценку 2. Понимаете, то есть, я почему задавал вот этот вот вопрос, люди опять-таки вот ходят по вот этому замкнутому кругу, они оценивают свою жизнь с позиции явлений, понимаете, с позиции каких-то, ну, феноменов вот этого вот мира, то есть с позиции каких-то поступков, с позиции еще чего-то, действий каких-то. Господа, вот привязывая свое состояние к происходящим вовне событиям, вы становитесь зависимы от других людей. Понимаете, вы передаете свое эмоциональное состояние, свое настроение в руки других людей. В жизни всегда случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства, понимаете? И я, бывает, тоже попадаю в пробки. И мне, бывает, тоже там, как сказать, ну, случаются какие-то моменты. Но разница между мной, например, и там кем-то еще заключается в том, что я не оцениваю качество своего дня, потому вот, попал я в пробку или нет. То есть исключительно по своему внутреннему состоянию и только. То есть внешние какие-то, они вообще не колышут меня. То есть это... Даже очень сильные, извини, что перебиваю. Даже очень сильные какие-то, допустим, отрицательные явления, ведь бывают такие явления, которые... Да, они выбивают меня на некоторое время, но у меня есть техники и способы для приведения себя, ну, обратно в хорошее настроение. То есть никто не говорит, что у меня в жизни не бывает каких-то просадок, проколов. Это все циклические процессы. Бывают периоды спадов, бывают периоды подъема. Но вот это вот, у меня не зависит от, как сказать, внешних каких-то явлений. А если и зависит, то очень-очень опосредованно. Я черпаю вот это вот свое положительное состояние изнутри. И, соответственно, этому, поскольку я, ну, так сказать, являюсь независимым именно элементом от внешней окружающей среды, там начинается такой парадокс, что... Когда у меня постоянно как бы хорошее состояние, хорошее настроение, это рождает позитивные мысли, позитивный образ. Вы помните, да? Сознание мыслит образами. Соответственно, этому начинают подтягиваться позитивные события в жизни. То есть не позитивные события в жизни рождают мое состояние, таким образом, цикл вот этого периода, а позитивное состояние постоянно, с самого утра, понимаете, рождает цепь позитивных событий на протяжении всего дня. То есть вот именно в такой последовательности, а не наоборот. Вот только тогда можно стать вот творцом своего счастья. А стратегия вот очень простая. В первую очередь это заниматься тем, что нравится. То есть это гарантирует процессуальное удовольствие, это гарантирует интеграл счастья. Дальше, из того, что вот приносит, как бы сказать, процессуальное удовольствие, то, что нравится, безусловно, деятельность, которая нравится, безусловно. Рекомендуется заниматься тем, что ты умеешь делать лучше других. То есть, ну, тем, под что у тебя заточены руки, как называется. Не обязательно лучше других во всем мире. Нет. Даже вот достаточно в вашем районе, там, я не знаю, в вашем городе, на вашем предприятии, то есть, если ты уже, как бы сказать, влился в это опять-таки будет гарантировать вот это вот цикление вот этой вот петли позитивного опыта. То есть, поскольку вы получаете. Занимаетесь тем, что приносит удовольствие, у вас уже хороший эмоциональный статус. Вот, поскольку если вы это делаете лучше других, то есть качественнее других, что называется вообще, вне политики, вне конкуренции, вы плюс к этому получаете еще и постоянное эмоциональное удовлетворение и поглаживание со стороны других людей. То есть и происходит вот это вот закрепление. И соответственно, из того, что вы делаете лучше других, ну, это уже разумно. Заниматься тем, что приносит максимальный доход. Ну, в долларах, евро, там, иенах, фунтах. То есть, опять-таки, выбираете тот род деятельности, который, ну, максимальную отдачу приносит материально. То есть, опять-таки, я вижу очень много психологов вообще по долгу своей службы, которые работают, ну, за зарплату там, в 4 500 рублей. То есть прекрасные люди, прекрасно как бы работают, даже некоторые, даже знают наизусть тесты Люшера вообще, и сочетание там цветов вот в этом самом. То есть гештальт, анализ вообще, вот. Но, как сказать, вот, сапожники без сапог. То есть в своей собственной жизни разобраться, но не могут. Почему? Потому что пренебрегают вот этим. Вот и все. То есть вот эта вот стратегия. Это основная стратегия жизни, которая гарантирует и хорошую эмоциональную составляющую, перманентный хороший эмоциональный фон, и, соответственно, хорошую социальную и финансовую состояние. Смотрите, вы сказали то, что надо заниматься только тем, что нравится. А есть вещи, которые не нравятся, но ими заниматься надо. Ну давай, ответь. Я не отвечу, просто хочу сказать, что цитата есть. Ошо, может быть, знает, что есть такой духовный учитель. Вот он по этому поводу сказал так, что есть такое слово «надо», я им не пользуюсь. Я тоже знаю, что есть такое слово «надо», я им тоже не пользуюсь. Это не говорит о том, что я достиг уровня Ошо. Это говорит о том, что я придерживаюсь вот этой вот стратегии. Знаете, как вообще можно по внешнему виду отличить человека, так сказать, который живет по слову «надо». Да, то есть это обычно люди без улыбки. Всегда. То есть это люди, у них такие вот волевые складки вокруг губ. Волевой подбородок неправильным прикусом. Ну, то есть люди такие, взгляд из-под лоби такой, знаете, но они привыкли же просто как тараном действовать своей головой. Да? А я в нее еще ел. Никто же не говорит, что делать всегда то, что не нравится. Просто иногда приходится. Иногда приходится, но я говорю, я вот, например, строю свою жизнь таким образом, что мне даже не приходится. То есть можно. Это не сразу. Я могу сказать, что это не сразу приходит. Но, например, вот мне не нравится, например, что же мне там не нравилось. Просто это было так уже давно. Даже не в школу ходить, а вообще вот работать в коллективе. Я не люблю, например, общаться с людьми, которые меня парят, грузят и вообще по жизни напрягают. То есть я просто поработал в одной конторе, поработал там в другой конторе. Я понял, что работать в коллективе, но это не мое. То есть я не люблю подчиняться, я не люблю, так сказать, быть зависимым от окружающих. То есть я перестроил свою жизнь. Естественно, это не сразу. То есть вот мы будем говорить, будут даны упражнения на поиск знака. Это все вот завтра будет, в воскресенье. То есть просто забегая вперед, могу сказать, что когда вы меняете именно стратегию своей жизни, вот результаты, они приходят не сразу. То есть в религии это называется испытанием, да? То есть насколько ты готов для того, чтобы вот поменять, что называется, свою жизнь. Мы называем это проще, то есть знаки, грубо говоря. То есть начинает потихонечку жизнь твоя меняться. Другие люди начинают появляться, другие обстоятельства складываются другим образом, более приятным для тебя. Если ты ратифицируешь, то есть вот кто вчера был на мини-тренинге, есть такое понятие ратификации, подтверждение. То есть если эта ратификация есть, и ты говоришь, да, действительно, жизнь меняется коренным образом. Если ты пропускаешь вот этот вот фактор ратификации, момент ратификации, то у тебя все возвращается на круги свои. То есть здесь очень важно понять, увидеть эти изменения, на это тоже будет даваться упражнение, увидеть эти изменения и не пропуканить их. Ну, то есть и через какое-то время, как сказать, опять-таки в религиях заплатив свою цену, на самом деле никакую цену не надо платить. Это просто инертность общества, инертность социальной среды, инертность вашего окружения, которое люди, окружающие, все равно будут иметь на вас свои виды. Всегда. Ну так не устроено. Понимаете, что люди управляют друг другом, люди манипулируют. И всегда ваши близкие будут манипулировать вами. То есть ваши друзья там. Ну, задача заключается именно в том, для чего вот эти вот все техники даются? Опять-таки, не чтобы агрессивно реагировать на это все, а для того, чтобы иметь вот эту вот свою цель, понимаете? То есть, когда у вас есть цель, которая вписывается вот в эту пошаговую стратегию и соответствует двум вот этим вот принципам, вас никто не собьет с пути. Нет. Надо, в смысле, как бы, ты понимаешь, что потом тебе будет хорошо. Да. Сейчас тебе это не нравится сделать, но ты если сделаешь, то тебе будет очень хорошо. Потом, ну, например, чистить. Ну, вот тут человек говорил про прыжки с моста. Он сперва почувствовал, что вот ему плохо, неприятно прыгать с моста. Но он потом как бы прочувствовал сам прыжок и уже после прыжка ощутил, понял, что ему будет хорошо. Уже после прыжка. Да там пишут, а в момент прыжка как бы было как бы неприятно, потому что страшно все-таки там и все такое прочее. Ну, не делайте. То есть не прыгайте. Я же говорю, кому-то нравится адреналиновый шок. Понимаете, для кого-то он имеет меньшую, понимаете? Ну, кто-то, например, я знаю таких людей, которые ходят, например, в бойцовский клуб. То есть они конкретно там месят друг друга. Без боксерских перчаток, без накладок, без, да, без масок. То есть конкретно просто мясо месят друг друга. Но их от этого прет, понимаете? Ну, если их от этого прет, ну пусть, как говорится. То есть я же говорю, не надо насиловать себя. Вот в этом. Если вы считаете, что да, действительно, это как бы принесет вам потом пользу, делать. Пример простой. Вот чистить зубы по утрам и вечерам. Все знают, что это надо. Если не чистить, они развалятся, там, и не будет зубов. Но всем нравится красивая улыбка, там, и белые зубы. Я даю вот на модели везения перезагрузка простые техники, при помощи которых можно сделать процесс чистения зубов настолько приятным, что оргазм. Каждый раз беру я в рот, нежно вводим зад вперед, и горит в оргазме рот, жидкость делаете. Правда ценная находка, это же зубная щетка. Все очень просто, то есть существуют, опять-таки, простые методы там, сдвига в субмодальностях, простые методы, там, генератор неистового поведения, перенапряжение критической субмодальности. Все делается очень просто. То есть и никакого насилия над собой. И вы начнете. Ну, по сути, вы вещи, которые вам не нравились, но надо, превращаете в вещи, которые вам теперь нравятся. Да. А кто говорил, что так нельзя? А почему они поедут что там с теми же людьми? А не хочу. Я это более подробно объясняю именно вот на исполнении желаний. И есть такие критерии, вот, как сказать, критерии экологичности. То есть не в том понимании, в котором его Нелкеры понимают, дескать, как бы не навредить окружающим. Нет. А сколько ты готов заплатить? И есть еще один критерий, то есть критерий полезности. Субъективной полезности. То есть это больше из разряда высшего эго, что ли, каких-то явлений. То есть это просто не внешний тип обсуждения. Вот. Но можно и критерий полезности субмодальностным кодированием переделать. Но не нужно. Как показывает практика, потом получается какая-нибудь жопочка. Вот. Но в принципе можно все. Опять-таки, вот не полезно мне общаться с неприятными людьми. Не полезно и все. Вот. Хотя я знаю, например, что тот же самый какой-нибудь там Сигизмунд, к примеру, да, может мне резко помочь как бы подвинуться в моем бизнесе. Но вот. Когда я был студент и, как сказать, зарабатывал на жизнь и на хлеб, я занимался погрузкой кирпичей в том числе. Ну и разгрузкой там строительного мусора, то есть был такой период в моей жизни. И, в общем, у нас был один прораб, такой замечательный. Он нас учил и бизнесу в том числе. То есть он сказал такую фразу: я, говорит, не веду бизнес с тем, кто для меня рылом не вышел. То есть я, говорит, определяю сразу вообще, человек нравится, не нравится. То есть если нравится, я с ним веду бизнес. Если не нравится, я его деклон. В общем, все. То есть не нравится мне человек, даже несмотря на то, насколько он полезен, я не веду с ним бизнес. Я его просто отфильтровываю. Через какое-то время появляется тот человек, который может помочь мне в бизнесе, и еще и нравится мне как личность. Понимаете? А здесь еще такой момент, тут тоже своего рода процесс ратификации. Если ты принимаешь то, что мне не нравится этот человек, но он поможет мне в бизнесе, то, соответственно, как сказать, лучшего варианта Жизнь не будет подбрасывать, если ты доволен реально тем, что есть. Уже тем, что есть. Здесь вопрос. Господа, буквально 3 минуты. Выполните, пожалуйста, вот это вот упражнение. Выпишите на бумажке желательно 10 своих каких-то целей и проверьте их, что называется, вот на педикулез. То есть, по вот этим вот двум критериям. То есть, относятся ли они лично к вам и переживаются ли эти цели радостно? А те, что начать так думать? Пожалуйста. То есть, можете так, можете какие-то новые добавить.